Красавица. Чиновник казенной палаты, вдовец, пожилой, женился на молоденькой, на красавице, дочери воинского начальника. Он был молчалив и скромен, а она знала себе цену. Он был худой, высокий, чахоточного сложения, носил очки цвета йода, говорил несколько сипло, и, если хотел сказать что-нибудь погромче, срывался в фистулу. Она была невелика, отлично и крепко сложена, всегда хорошо одета, очень внимательно и хозяйственно по дому, взгляд имела зоркий. Он казался столь же неинтересен во всех отношениях, как множество губернских чиновников, но и первым браком был женат на красавице. Все только руками разводили, за что и почему шли за него такие. И вот вторая красавица спокойно возненавидела его 7-летнего мальчика от первой, сделала вид, что совершенно не замечает его. Тогда и отец от страха перед ней тоже притворился, будто у него нет и никогда не было сына. И мальчик, от природы живой, ласковый, стал в их присутствии бояться слова сказать, а там и совсем затаился, сделался как бы несуществующим в доме. Тотчас после свадьбы его перевели спать из отцовской спальни на диванчик в гостиную, небольшую комнату возле столовой, убранную синей бархатной мебелью. Но сон у него был беспокойный. Он каждую ночь сбивал простыню и одеяло на пол. И вскоре красавица сказала горничной: «Это безобразие. Он весь бархат на диване изотрет. Стелите ему, Настя, на полу, на том тюфячке, который я велела вам спрятать в большой сундук покойной барыни в коридоре». И мальчик в своем круглом одиночестве на всем свете зажил совершенно самостоятельной, совершенно обособленной от всего дома жизнью, неслышной, незаметной, одинаковой изо дня в день. Смиренно сидит себе в уголке гостиной, рисует на грифельной доске домики или шепотом читает по складам всю одну и ту же книжечку с картинками, купленную еще при покойной маме. Смотрит в окна, спит он на полу между диваном и каткой с пальмой. Он сам стелит себе постельку вечером и сам прилежно убирает, свертывает ее утром и уносит в коридор, в мамин сундук. Там спрятано и все остальное добришко его. 28 сентября 1940 года.